И опять на дворе конец марта 1979 года. Раны оказались не так, чтобы серьезными, но и не царапинками. Особенно сильно пострадал Валерик. Но с поля боя все ушли на своих ногах, и на этом спасибо. Лично у меня левое ухо распухло. Пропустил я один ударчик где-то. «А ведь нам на учебу надо бы съездить», – неожиданно напомнила Инна. «Вчера пропустили, а два дня подряд это чересчур будет». «Верно», – согласился я. «Да и Славик поди нас обыскался. Пойдем-ка в школу, то есть в политех собираться. А вам, мушкетеры, отдельная благодарность от лица командира роты де Тревиля. Уделали мы таки гвардейцев из дальних щитков». И мы вернулись в свою квартиру, возле которой уже маячил белобрысый злой Славик. «Ну где вы там ползаете? Ехать уже пора!» Зло бросил он мне в лицо. «Спокойняк, Слава, все под контролем. Иди к гаражу, через 10 минут выезжаем», — ответил ему я. «А что это у тебя с ухом?» — справился он, глядя на синюшную распухлость. «За гипсового пионера зацепился», — сочинил я на ходу такую версию. И она вполне устроила Славика. Он кивнул и удалился во двор. 10 минут нам вполне хватило. Копейка завелась без задева, и вот мы уже выворачиваем на проспект имени товарища Ленина, по которому в обоих направлениях чадят желтенькие икарусы и грузовики. Личные же авто в этом времени с фонарями искать надо. Полчаса, и мы уже на улице Минина, возле 5-го корпуса. Машину паркуем возле Ньяза и вперед за знаниями. Ничего там интересного во время занятий не произошло. Ну, если не считать интересным секретаря факультета Козлова, который попенял мне за манкирование комсомольскими поручениями. Какими? Ну, как же. Ты же обещал институтский ансамбль поднять и занятия гимнастикой возродить, и вообще. Извинился и покаялся. Со временем сейчас обрез, но на следующей неделе подниму и возрожду, возродю. Сделаю, короче говоря, что обещал, окей? Секретарь хмуро согласился. И тут я вспомнил, что завтра же Высоцкий приезжает, прямо с утра, а у нас тут пока и конь даже не валялся. И еще я наобещал оператору, что мы завтра заснимем подготовку мушкетеров к битве. И еще у меня повторная встреча с директоршей столовки. Все это надо отменять к чертовой бабушке и заниматься исключительно Владимир Семеновичем. Звякнул по мобильнику на квартиру Барда прямо из института. Трубку традиционно взяла Марина. «Привет, Сережа», — сказала она. «Да, все договоренности в силе. Володя приезжает к вам завтра утренним нижегородцем, 7:30. Вагон... вагон 9. Нет, меня не будет. Я завтра во Францию улетаю по делам, так что надеюсь на тебя, что не подведешь. И травы — это еще немножко отсыпь, Володя, для закрепления эффекта». «Вот и славно. Один вопрос решен. Жаль только, что травы больше не будет. Бабка Просковья померла месяц назад. Ну да что-нибудь другое придумаем. Теперь киноиндустрия». «Алло, Татьяна Михайловна, добрый вечер, как поживаете? И вам того же. Я чего звоню-то? Завтра же утром Высоцкий приезжает. Надо отработать с человеком на всю катушку. Что надо для этого?» «Ну, для начала оператора прямо с раннего утра, в 7 часов, вместе на вокзал поедем. А дальше по обстановке. Наш сегодняшний материал не посмотрели?» «Я рад, что вам понравилось». «На киностудию?» «Да, конечно, заедем. Это я вам обещаю железно». «Аривуарчик, да». «И еще надо решить, кого с собой на вокзал брать». «Инна, завтра утром Высоцкого еду встречать. Ты со мной?» «Конечно, дорогой. А ты сомневался?» «Нисколько, дорогая. Просто уточнил. И еще у нас одно свободное место остается в машине. Давай Алену, что ли, пристегнем?» «Давай, она вне себя от счастья будет». «Договорились. Старт от гаража в 7 утра. А сейчас и домой пора бы». «Да Славику про Семеновича ни слова, а то мало ли что». «Слушай, мы с ним всего 2 дня ездим, а он мне уже надоел, будто мы с ним 10 лет женаты. Может, отстегнем его завтра от нашего поезда насовсем?» «Хорошо, я подумаю на этот счет. Завтра подумаю, не сегодня. Событий, требующих размышлений, у нас и так достаточно. Утром все прошло без происшествий и без эксцессов. Но не считая того, что Инна так и с нами не поехала. Сказала, что лучше завтрак приготовит. Володю в огромных каплевидных очках и кепке аэродроме никто на перроне не узнал. Косились некоторые на камеру, но без фанатизма. Мало ли кого и чего в наше время снимают. Когда отъезжали от московского вокзала, Володя заметил. «А дороги у вас как будто бы получше стали, поровнее». «Ну так я здесь целых полгода коммунальным хозяйством заведовал», — с гордостью ответил ему я. «Это ты еще не видел новые линии скоростных трамваев. Две запустили, еще одна в работе». «А чего ж в отставку-то ушел?» «Ушел? Ушли, я бы сказал. Новый курс партии и правительства, знаешь ли. Выборы сейчас не приветствуются». Поправил я его и тут же сменил тему. «Травы больше не будет. Бабка-знахарка померла, но у меня есть кое-что получше для тебя». «Это радует», — задумчиво ответил он. «Не то, что бабка померла, конечно, а то, что взамен что-то будет. Я, кстати, про нее новую песню недавно написал. Не про траву, конечно, а про бабку». «А почему у тебя ухо такое синее?» — спросил он, разглядев меня сбоку. «Вчера поспорили с одним... с группой товарищей насчет наиболее целесообразного использования подсобных помещений». «И что в результате диспута решили?» «Товарищи осознали глубокую необоснованность своих предложений и согласились, что в дальнейшем сотрудничество будет более конструктивным. А если попроще, то мы им наваляли с три короба. С той стороны распухшими ушами дело не обошлось». «Понятно», — коротко ответил Володя. «Я, кстати, выполняю свое обещание», — вспомнил вдруг я. «Что за обещание?» «Мы тогда по стадиону на перегонки гонялись, помнишь? И я проиграл». «Вспомнил», — сказал, оглядываясь по сторонам Семёныч. «Но это за половину обещания разве что сойдет. Не фильм, во-первых, а сериал, и ты там не главный». «Уговорил, пусть хоть за половину проканает. Как жизнь-то молодая, рассказал бы нам, бедным провинциалам». «Жизнь кипит, у Говорухина я закончил сниматься. Теперь вот новая роль в театре обломилась». «Что за роль? Опять Шекспир?» «Не, попроще. По роману Можаева «Живой». Слышал про такое? Его вообще-то на Таганке уже пытались поставить лет 10 назад. Но не прошло, а сейчас вот что-то сдвинулось. У меня там не главная роль, ее Золотухин играет, но яркая и характерная. И что самое главное, отрицательная». «Что, давно не играл плохих парней? Ну, сейчас мы тебе это устроим», — ухмыльнулся я. «Держи сценарий. Это не догма, как говорят классики, а руководство к действию. Можно отступать и импровизировать в силу желаний и способностей». «Да ты что, в моих способностях, что ли, сомневаешься?» Сделал он вид, что разгневался. «К концу дня видно будет», — тон ему ответил я. А он погрузился в изучение материала. Изучать там особенно нечего было. Все на одной страничке и школьной тетради уместилось. Поэтому через 5 минут Володя хмыкнул и подвел итоги. «Занятно. Я такого еще не встречал. Надо попробовать». «Еще я обещал Лиозновой тебя на киностудию привезти. Ты уж уважь женщину. Она тебя ждет, не дождется». «Ты будешь смеяться, но я в пробах ее Штирлицу принимал участие». «И на кого же пробы были? На Мюллера или на Айсмана?» «На Холтофа. Не прошел. Да и не очень жалею об этом. С десяток новых песен написал. Могу исполнить на киностудии». «Это было бы просто отлично. О, а мы, собственно, приехали. Выходим по одному», — сказал я, заруливая в арку с проспекта Кирова. «Здесь вот обычно у вас бабка такая хмурая сидела», — сказал Семёныч, показывая на скамейку перед подъездом. «Вышла вся бабка. В психушке она сейчас», — буркнул я, не раскрывая подробностей. «Ну не начинать же день с описания ее сексуальных перверсий. Пойдем чаю попьем, что ли, для начала». Оператор от чая не отказался и тоже с нами поднялся. Дверь открыла Инна и тут же включила свою опцию «Девчонка без тормозов». налетела на Володю, как ураган на Сахалине. Тот даже немного опешил, но быстро взял себя в руки. «Последний раз я тебя видел под ручку с этим американским режиссером, как его, со Спилбергом. А теперь ты, значит, здесь обретаешься?» — спросил он. «Да ну его, Спилберга», — весело ответила Инна. «Наши мужчины нисколько не хуже американских. Садитесь чай пить, пока не остыло». Вечером, когда я потащил Высоцкого к крыльцу киностудии через разливанные автозаводские болота, он на ходу отметил. «Ну ты жук, Сергуня». «В смысле?» — не понял я. «Майский, что ли, жук? Или божья коровка?» «В переносном смысле жук. Развел меня по полной программе. Я такого еще ни разу не играл». «Все когда-нибудь бывает первый раз», — философски заметил я. «Не все», — мигом отреагировал он. «Кое-что даже в первый раз не случается». «Тоже верно», — ответил я. «А мы уже пришли. Вытирай подошвы вон на ту планку и пошли уже к Лиозновой. Заждалась она нас». В коридорах студии по-прежнему было тихо, темно и пустынно. Люди встретились всего один раз. Закончилось, видимо, что-то в одной комнате, и оттуда вывалилось человек 5. Семёныча при этом никто не узнал. Им, видимо, не до этого было. А вот и нужная дверь. Туки-туки, заходите, не заперто. «Ба, Владимир Семёныч», — поднялась со своего кресла Лиознова. «Давненько мы с тобой не встречались». «Татьяна Михайловна, наше вам почтение». «Мы же на «ты», кажется, были», — грустно заметила Лиознова. «Ну, значит, мое тебе почтение», — поправился он. «Это совсем другое дело. Садись, рассказывай, может, чай, кофе или что покрепче?» «Кофе можно, а с покрепче я уже полгода как завязал. Спасибо вот Сергуне и его волшебным настойкам». «Мне он тоже мешочек с травой дал. Неделю уже пью. Совсем другим человеком себя почувствовала». Тут они оба пристально посмотрели на меня. «Да я в курсе, в курсе», — быстро отреагировал я. «Постараюсь как-то исправить положение с травами. Вот на следующей неделе и постараюсь. Но мы, собственно, не за этим зашли. Последние материалы к сериалу не успели посмотреть». «Вот только что закончила. Пойдемте-ка в монтажную, вместе пробежимся». И мы пошли в монтажную. Это надо было на этаж вниз спуститься. Внутри сидели 2 сумрачных сотрудника в синих халатах. Оба мужики, и оба, судя по всему, недавно заложили за воротник. «Так», — с порога объявила Лиознова, учуяв запашок портвейна. «Я кому сказала, чтоб на работе ни-ни?» «Ну так, Татьяна Михайловна, повод же такой, что невозможно удержаться», — жалобно ответил тот, что сидел слева. «У Сергеича», — он ткнул пальцем вправого, — «сын родился». «Что, в самом деле родился?» — строго спросила Лиознова. «Как хоть назвали-то?» «Лёшкой», — не менее жалобно протянул Сергеич. «Хорошо, на этот раз прощаю, но следующий будет для вас последним, для обоих. Прокрутите еще раз сегодняшние съемки по дому», — скомандовала она. Монтажеры мигом выполнили приказ. На маленьком экране пошли отснятые сегодня кадры. «Вот эта придумка с получением зарплаты мне понравилась», — сразу прокомментировала она сцену получения мною 1 рубля. «Сам придумал». «Так точно, товарищ режиссер», — отрапортовал я. «А точнее, спер у наших американских друзей. Начальник Крайслера примерно такую же зарплату весь прошлый год получал». «И вот этот скандал очень в тему», продолжила она, когда на экран выползла похмельная физиономия гражданина Бунькова и его дрожайшей супруги. Оба они на очень высоких тонах требовали от меня, чтоб я немедленно пересчитал завышенные, по их мнению, суммы, набежавшие на электросчетчике. На 1,5 рубля больше, чем должно быть. «Не будем, сука, мы тебе за это платить, пока счетчик не починишь, урод», и так далее. «Ну да, живенько вышло, согласен», — весело ответил я. «Эх, Татьяна Михайловна, не видели вы настоящих предъяв. То, что супруги Буньковы выкатили, это так, детский лепет». «Верю», — ответила она. «А вот подводка Владимира Семеновича мне показалась недостаточно убедительной. В это время камера поймала на дальнем конце двора Высоцкого, который просто сидел на скамеечке и наигрывал что-то меланхолическое на гитаре, а к нему, крадучись, подбирался Славик с горящими, как у кота в потемках, глазами. Когда он окончательно подобрался к барду, у него вдруг прорезалась речь. «Вы это, Высоцкий, что ли?» — спросил он блеющим голосом. «Ну да», — просто ответил тот. «А в чем дело, товарищ?» «А впрочем, может, и пойдет. Но вот этот последний кусок, конечно, надо выкинуть», — продолжила Лиознова. «Это где Славику морду бьют? Жаль, фактура очень богатая». «Ну хорошо», — сказала наконец Татьяна Михайловна. «Материала на 4 серии мы, кажется, насобирали. Завтра-послезавтра окончательно смонтируем и наложим твою музыку». «Что за музыка?» — встрепенулся Высоцкий. «Ты про это ничего не говорил». «Да накатал тут маленькую музыкальную заставку», — скромно ответил я. «Ничего особенного. Песенка про дом». «Хочу послушать», — сразу же заинтересовался Семёныч. «Здесь где-то должна быть пленка. Лёзнова адресовала этот вопрос монтажникам. Они шустро порылись на стеллажах и заправили бобину в магнитофон. «Лещенко озвучил», — сказала Лёзнова и махнула рукой монтажникам, чтобы запускали. «Ну чего? Лев Валерьяныч постарался, конечно. Но Инна исполнила бы нисколько не хуже», — подумал я. Но слух этого, конечно, не сказал. Высоцкий внимательно дослушал до конца, потом хлопнул меня по плечу. «Растешь, парень, шикарная заставка будет». «Я тоже так думаю», — добавила Лиознова, выключая магнитофон. «А теперь, Володя, у тебя встреча с коллективом нашей киностудии. Если ты не против, конечно». «Ты же знаешь, как я тебя уважаю», — ответил Володя. «Как я могу быть против? Пойдем, покажешь помещение. Акустика-то там как, не подкачает?» «Актовый зал на 300 мест. На акустику пока никто не жаловался. Пойдем, покажу». И мы вышли из монтажной и спустились на первый этаж. А я тем временем вспомнил, что обещал Жорику фото со знаменитым бардом. Отошел в сторонку, набрал номер на мобиле и договорился, чтоб он подъехал в наш двор часика так через 1,5-2. Встреча с коллективом киностудии была ровно такая же, как и сотни других у Высоцкого. Кто слышал запись хотя бы одной, поймет. Он, если честно, довольно зануден бывал в своих выступлениях и рассуждениях. Не, когда пел, это, конечно, был бог, царь и гений, а как начинал рассуждать, так хоть святых выноси. Но великим людям надо делать скидку. Заслужили они, чтоб из занудности их прослушали. Новые песни тоже оказались немного, скажем так, далеки от вершин мастерства, кои Володя демонстрировал на рубеже 60-х и 70-х. Про бабку Просковью веселая была правда, но и там были явно видны заимствования из старого цикла сказочных песен типа «Лукоморья больше нет» или «То ли буйвол, то ли бык». А старенькое, ясно дело, на ура прошло. А тем временем у меня проснулась мобила. Это Жора прикатил в наш двор и так хотел познакомиться с Семёнычем, что аж кушать не мог.